В умывальной шла оживленная беседа. «Варюша Чекунина!» — крикнула я нашей Соловушке, пользовавшейся славою гадалки, так как она часто с поразительной точностью предсказывала билеты перед экзаменами. «Что тебе, Люда? Подскажи мне билет!» — попросила я ее. Она серьезно, пристально взглянула мне в зрачки своими умными, кроткими глазами и отчеканила. «Десятый!» Я побледнела. Десятый билет я знала хуже прочих, и потому немедленно схватилась за книгу и прочла его несколько раз. До экзамена оставалось полчаса. Волновавшиеся до нельзя девочки, учитель географии Алексей Иванович не отличался снисходительностью, побежали к сторожу Сидору просить его открыть церковные двери, желая помолиться перед экзаменом. Он охотно исполнил наше желание, и я вместе с подругами вошла под знакомые своды. Лик Николая Чудотворца, строгий и суровый, глянул на меня из-под золота иконостаса. Я вспомнила, что мама всегда молилась этому святому и опустилась перед ним на колени. Но мне точно не хотелось молиться. Все мои чувства и мысли поражены были страхом перед предстоящим экзаменом, отчаянным, безнадежным страхом, доходящим до тупого уныния. Однако по мере того, как я пристально и внимательно вглядывалась в строгие черты святого, я уже не находила в нем того выражения суровости, которое поразило меня вначале. Казалось, глаза угодника ласково и серьезно спрашивали, что надо этой маленькой девочке, преклонившей перед ним колено. Я стала молиться, или вернее просить, всей душой и сердцем просить, умоляя помочь мне отвести беду. С наивную и робкую мольбою стояла я перед образом, судорожно сжимая руки у самого подбородка, так что хрустели хрупкие маленькие пальцы. Судорога сжала мне горло. В груди закипали рыдания. Я зажимала губы, чтобы не дать вырваться крику исступления. Мои мысли твердили в плавшем мозгу. «Помоги, Боже, помоги, помоги мне! Я знаю только первые 10 билетов!» Не помню, долго ли простояла я так, но когда вышла из церкви, там никого из институток уже не было. Я еще раз упала на колени у церковного порога со словами «Помоги, Боже, молитвою святого твоего угодника Николая Чудотворца!» И вдруг как-то странно и быстро успокоилась. Волнение улеглось, и на душе стало светло и спокойно. Но ненадолго. Когда коридорные девушки стали развешивать по доскам всевозможные географические карты, а на столе поставили глобус, приготовили бумагу и чернильницы, сердце мое ёкнуло. Но вот появилась начальница, за ней учитель географии, другой учитель, инспектриса, прочли молитву, и экзамен начался. Я сидела, как к смерти приговоренная, и к ужасу моему замечала, что экзаменуемые воспитанницы вытягивали билеты из первого десятка. Значит, для меня из этого десятка уже не останется. Что будет? Что будет? Думала я, дрожа, как в лихорадке. Положим, если бы я провалилась, мне дали бы переэкзаменовку. Но что должна была почувствовать моя душа, самолюбивая маленькая душа гордой девочки? «Какая ты бледная, Люда! Ты боишься?» — прошептала Краснушка, подсевшая ко мне на пустое Нинино место. «На вот тебе, возьми, это помогает. С Валаама. Сунь за платье, и когда будешь подходить к столу вынимать билет, дотронься». Она протягивала мне маленький образок. Я взглянула и ахнула. «Николай Чудотворец!» Поцеловав образок, я его положила на грудь и спросила тихо Краснушку. «Ты не знаешь, какие билеты остались?» «Кажется, последние и 20-е есть. Я отмечала». «А из первых?» — замирая, вырвалось у меня. «Кажется, один первый остался». Я пропала. Не могла же я вытянуть среди целой кучи оставшихся билетов счастливый первый, единственный, который я знала отлично. Что же это? Как-то беспомощно мелькнуло в моих мыслях, и слезы обожгли глаза. «Власовская?» прозвучал в ту же минуту и отдался ударом молота в моей голове голос инспектора. Я встала, точно кто-то толкнул меня сзади, и подошла к зеленому столу, предварительно дотронувшись до спрятанного образка чудотворца. Сердце стучало, голова горела, как в огне. Я видела, как в тумане чужого учителя географии старших классов, пришедшего к нам в качестве ассистента, видела, как он рисовал карандашом карикатуру маленького человечка в громадной шляпе на положенном перед ним чистом листе с фамилиями воспитанниц. Видела добродушно улыбнувшееся мне лицо инспектора, с удовольствием приготовившегося слушать хороший ответ одной из лучших воспитанниц. «Как ты бледна, Власовская! Что с тобою?» — спросил меня приветливый голос начальницы. Я как-то криво улыбнулась. Все завертелось перед моими глазами. Зеленый стол, экзаменаторы, карикатуры маленького человека в большой шляпе, розовая кучка билетов, и я протянула руку. «Который?» — бесстрастно спросил Алексей Иванович, привыкший к экзаменационным тряскам. Я повернула билет и чуть не вскрикнула. Номер первый. Не берусь описать нахлынувшего на меня чувство умилённой благодарности, религиозного восторга и невыразимой бурной радости. Номер первый. Я была твердо убеждена, что тут произошло чудо. Чудо благодаря образку Николая Чудотворца. Вот она, великая сила детской веры. Нужно ли говорить, как сочно? Да, именно сочно и толково поясняла я, сколько частей света, сколько мысов и их названия, как граничат эти части света. При этом я удивительно точно обводила по карте границы черной лакированной линеечкой. О, эта карта с громадной дырой на месте Каспийского моря и кляксой у Нью-Йорка. Карта колоссальных размеров, вместившая в себя все 5 частей света. Как я ее полюбила! Да, всех я любила в этот день, не исключая и старого Алексея Ивановича, которого боялась не меньше других. Я кончила. «Хорошо, внучка! Молодцом доложила!» — проговорил он, немало не стесняясь начальства, и тут же поставил около моего имени жирное крупное 12. И тотчас добавил: «Крестов не полагается! Это не закон Божий!» Я хотела было вернуться на место, но маман поманила меня, и я приблизилась к ее креслу. «Ну вот, теперь ты порозовела, а то была белая, как бумага», — трепля меня по заолевшей щечке, ласково проговорила она и потом, поглядев на меня пристально, добавила: «Можешь написать матери, что мы тобой очень довольны». Еле держась на ногах от охватившего меня счастья, безумного счастья, неожиданного, вымоленного мною, я пошла на место и тут же вполголоса, все еще сияя, рассказала Краснушке под большим секретом чудесный случай со мною. «Да, это чудо! Чудо!» — твердила не менее меня восторженная Маруся и, перекрестившись, приложилась к вынутому мною из корсажа маленькому образочку с Валаама. «Непременно попрошу маму подарить мне такой же образок Николая Чудотворца», — решила я тут же. В этот вечер за всеночной, это было как раз в субботу, в продолжении целой службы я не спускала со святого угодника сиявших благодарностью глаз и молилась так горячо, беззаветно молилась, как вряд ли умела молиться прежде.